Глава 9. Дом на Марина-Драйв был двухэтажный, построенный в калифорнийском стиле. Луиза Кларк открыла мне дверь, улыбнулась и провела в гостиную. Обстановка была старинная, и меня нисколько не удивило, если бы по звонку серебряного колокольчика появилась официантка из английской чайной. «Говорят, каков дом, таков и владелец», — сказал я в раздумье. «Надеюсь, вы это не серьезно?» «Я не успела обставить первый этаж современной мебелью», — ответила она. «Поэтому и вид здесь такой, как в похоронном бюро. Я переоборудовала более важные для меня помещения, например, спальню и ванную. Я тебе покажу. Хочешь выпить?» «Конечно», — ответил я. «Сейчас приготовлю два мартини». Покачивая бедрами, она направилась к чудовищно некрасивому витражу. «Я думала, ты останешься со мной поужинать, и поэтому забежала в ближайший ресторан. Фазаны, к сожалению, кончились, но зато мне удалось получить икру, крабов. Надеюсь, у тебя нет аллергии к этим продуктам?» «Дареному коню в зубы не смотрят», — уверил я ее. Она вернулась с рюмками, протянула мне одну и села на другой конец кушетки. «Сегодня во второй половине дня я была у Тайлера». Ее голос погрустнел. «И думаю, ты, возможно, прав. Они его уже обработали. Он не знает, выдал ли Куттер Джо Хиллу опцион на землю, да и не хочет знать. Говорит, что доверяет им. Поскольку это самое большое дело в его жизни, то и отказываться от него он не будет». Она пожала плечами. «Может быть, у тебя найдется совет, Дэнни? Что мне теперь делать?» «До срока остается 2 дня», — сказал я. «Ты можешь заставить Тайлера повременить?» «Наверное». Она прикусила нижнюю губу. «Он, конечно, не будет в восторге, но, думаю, мне удастся его убедить». «А к чему это?» «Чтобы выиграть 2 дня», — глубокомысленно проговорил я. «Да, еще вот что», — продолжила она. «Тайлер говорит, что вчера ему звонил Джо Хилл, и он хочет свести нас с финансистом из Невады. Мы со своей стороны должны захватить деньги с собой». «А где должна состояться встреча?» «В Рено», — ответила она. «Джо заказал нам номер в отеле, а у Тайлера был жадный блеск в глазах, когда он это говорил. Видимо, Джо пообещал ему особенное развлечение. Тайлер — член Бейсайд-клуба?» «Конечно. Его жена — член правления этого ужасного клуба». Мартини был отличный, в меру холодный и почти без запаха вермута. Я с наслаждением пил его и пытался одновременно прийти к какому-то конструктивному решению. Эта комбинация не обязательно должна была быть оптимальной. «Ты не знаешь, как мне связаться с Куттером?» — спросил я. «Его телефон есть в справочнике. Найди, пожалуйста, его номер». «Слушаюсь, мой господин и повелитель», — с пафосом произнесла она, поднялась и подошла к маленькому столику. Я сглотнул, попытался понизить свой голос на октаву и в то же время придать ему дружеский оттенок, чтобы мой голос был похож на голос Джо Хилла. «Но, детка, надеюсь, ты не собираешься меня обмануть? Ха-ха-ха! Неужели Куттер находится в этой толстой книге?» Луиза остановилась, словно наступила на колючку, и повернулась ко мне. «Что значит твое ха-ха-ха? Санта-Клаус появится только через 5 месяцев». «Тебе кого-нибудь напоминает этот голос?» — с надеждой спросил я. «Голос сумасшедшего!» — она задумалась, а потом решительно покивала головой. «Нет, так может говорить только сумасшедший. А голос Джо Хилла?» «Возможно, в те минуты, когда на него нападает припадок. А по телефону сойти может?» «Возможно, сойдет, но я не уверена». «Ну хорошо», — сказал я, — «терять нам все равно нечего. Хочешь быть моим пятницей?» «Я только что убежала от тебя». «Тогда позвони Куттеру от имени секретарши Джо Хилла и скажи, что тот на проводе. Это ведь не трудно. Миллионы девушек делают это каждый день». «Если бы ты хоть на минуту выкинул из головы свой секс», — холодно сказала она, — «я, возможно, и попыталась бы собраться с мыслями». Она разыскала номер, набрала его, выждала пару секунд, а потом спросила. «Строительство Куттера? Мистер Джо Хилл хотел бы переговорить с мистером Куттером». Она снова помолчала несколько секунд, а потом произнесла чарующим голоском. «Мистер Куттер, с вами хочет поговорить мистер Джо Хилл». После этого она передала трубку мне. Я снова сглотнул слюну и гаркнул в телефон. «Хеллоу, мой дорогой! Я как-то позабыл, на какой срок мы договорились. Ха-ха-ха! Вы же понимаете, как это бывает!» «О каком сроке?» Голос Куттера был злым и недовольным. «Срок опциона, который вы мне дали на ваше маленькое болото! Ха-ха-ха! Когда он кончается?» «Вы что, не в себе, Джо Хилл?» — проворчал голос на другом конце провода. «Срок опциона действует еще 5 месяцев». «Черт возьми! У меня столько дел в голове, что иногда путаешь совершенно разные вещи», — сказал я. «Огромное спасибо, мой дорогой, за то, что освежили мою память. Может быть, вы пересидели за карточным столом в Рено или в Лас-Вегасе, или еще где-нибудь?» — ядовито спросил Кутер. «Но тем не менее хочу вам напомнить, что если вы хотите иметь договор, это вам будет стоить 15 000». «О, мой дорогой! Сроки я еще могу забыть, но стоимость никогда не забываю». Предосторожности ради я еще раз расхохотался. «Но повторите-ка еще раз, сколько я должен выложить за новый опцион?» 30 000 в ближайшие полгода», — кисло сказал он. «Скажите, вы случайно не пьяны?» «Ха-ха-ха! Вы изволите шутить, дорогой друг. Джо Хилл может быть иногда навеселе, но пьяным никогда». «Ну, конечно», — сказал Кутер. «В таком случае позвоните мне еще раз, когда это веселье у вас закончится». С этими словами он повесил трубку. Я тоже положил трубку и вернулся к кушетке и мартини. Луиза выжидательно посмотрела на меня. «Опцион кончается только через 5 месяцев», — сказал я. «Ведь это чепуха!» Луиза озабоченно посмотрела на меня. «Почему же они говорят, что срок кончается через 2 дня?» «А зачем вообще берут опцион и платят за него так много? Тем более, что строительство невозможно без финансирования из Невады». «Что-то не совсем понятно», — пробормотала Луиза. «Все очень просто. Приобретают купчую за 15 000, подделывают подписи невадских финансистов и ждут простачка, который клюнет на эту удочку. Так, например, поймали тебя с Тайлером Морганом». «По-твоему, никаких денег из Невады не будет? Твой разум чист, как никогда, порочная Луиза», — сказал я. «Но трудно будет доказать тебе, что в Неваде нет денег для этого проекта. Могу поспорить, что у Джо Хилла есть в Неваде подставное лицо, которое соответствующим образом ответит на все запросы». «И что же тогда из этого получается?» — спросила она. «Самое настоящее мошенничество. Забирают деньги и вдобавок шантажируют чем-то, что является сокровенной тайной этого человека, в случае, если ему захочется пойти в полицию». Она задрожала. «Но это ужасно, Дэнни!» «Многословие делает меня голодным», — сказал я. «Где же обещанное яство?» Ужин был превосходным, а напоследок она выставила бутылку французского коньяка. Тем временем солнце начало клониться к горизонту, и океан был как зеркало. «Самое время расслабиться», — подумал я и украдкой взглянул на Луизу. К тому же я не знал, что мне предпринять дальше. «Вирджиния забрала свою машину?» — спросил я. «Должна была забрать. Когда я ехала домой, ее уже не было. Хорошо, что ты ее узнала и увела оттуда, где была вечеринка. Я, собственно, не знаю толком, на какой машине она ездит. Вирджиния меняет их чаще, чем нижнее белье. Просто Уолт сказал мне, что это ее машина». На ней все еще была красная блузка и черные брюки, и у нее был такой вид, словно она только что выскочила из сновидений созревающего подростка. А вы знаете, что когда речь идет о сексуальных фантазиях, Дэнни Бойд всегда на высоте. «Ты мне так и не показала свою новую обстановку», — сказал я, полный надежд. Секунду ее глаза внимательно смотрели на меня, а потом она сказала: «Захвати свою рюмку». Я последовал за ритмично покачивающимися черными брюками вверх по лестнице и пролил при этом половину своего коньяка, а она распахнула дверь в спальню и отступила в сторону. «Ну, взгляни и оцени мой вкус», — сказала она сделанным спокойствием. Пол был устлан розовым шерстяным ковром, причем таким толстым и мягким, что трудно было представить, что будет с твоими ногами, когда они ступят на него. Кровать была круглая, более 2 метров в диаметре. На потолке над кроватью вмонтировано большое зеркало, а на стене висела огромная картина, изображающая фавна и нимфу, занимающихся таким делом, которое я с анатомической точки зрения просто счел бы невозможным. Рядом с дверью находился пульт с 6 кнопками. Красивая округлая рука скользнула поверх моего плеча, а длинный палец нажал на одну из кнопок. Тотчас же заиграло стереофоническое устройство, исполнялся номер на гитарах. Луиза нажала на другую кнопку, и спальня погрузилась в темноту, за исключением картины, которая вдруг приобрела яркие тона, так что можно было видеть каждую деталь, включая и вторую пару позади первой, которую я вначале не разглядел. Когда я увидел, чем они занимались, то подумал, что вот так-то и шейные позвонки сломать недолго. Пальчик снова нажал на кнопку, и на стене появилась маленькая цветная кинопанорама. Следующая кнопка включила прожектор, направленный на центр кровати, так что все, что там могло происходить, отражалось в зеркале на потолке. И еще одна кнопка привела кровать в плавное колебательное движение. Но венцом всех кнопок оказалась последняя. Когда Луиза нажала на нее, картина с фавнами и нимфами начала переворачиваться, и вскоре вместо нее появился облик Луизы в натуральную величину, которая, естественно, была в костюме Евы. «Ну, что ты скажешь?» — тихо спросила она. «Могу сказать только одно», — заикаясь, проговорил я. «На похоронное бюро это не похоже». Она счастливо засмеялась. «Ну, насмотрелся? Теперь пошли назад и выпьем еще по рюмочке». «Назад? Так это что, была лишь фата-моргана?» «Просто я подумала, что нам некуда спешить», — сказала она небрежно. «Ты же останешься здесь на ночь, не так ли?» «Нет», — сказал я, — «из этого ничего не выйдет». «Вот как?» В ее голосе внезапно послышались ледяные нотки. «Что ж, извини, если что-то не так сделала. Я не совсем удачно выразился, просто жду важного телефонного звонка из Вайоминга». «А я надеялась, что это тебя возбудит», — фыркнула она. «Пойду приготовлю еще чего-нибудь выпить». Она нажала на кнопку, и спальня приняла свой нормальный вид. «Думаю, ты найдешь дорогу вниз один. Иди, только не споткнись». «Уолт был прав», — сказал я в ответ. «Я вчера не хотел этому верить». «Что сказал Уолт? Что-нибудь обо мне?» «Он сказал, что ты никогда не закрываешь рта». Я все больше и больше входил в раж. «И он сказал, что спать с тобой — это все равно, что спать с транзистором». «С кем, с кем?» «С транзистором», — радостно возвестил я. «Его включают, и он больше не замолкает». Я показал на кнопки. «Скажи, пожалуйста, какая из них тебя включает?» Она издала сдавленный звук, прошла мимо меня и направилась в ванную комнату, но перед дверью остановилась и обернулась. «Чуть было не забыла», — сказала она тихим голосом. Она направилась ко мне, пока не уперлась пышными грудями в меня. Руки обвили мою шею, а губы с такой жадностью приникли к моим, что у меня перехватило дыхание. Но это было только началом. В следующее мгновение ее рот раскрылся, и ее язык начал свои исследования в моем рту. Я должен был признать, что этот поцелуй побил все рекорды, как по длительности, так и по умению и страстности. Когда она, наконец, оторвалась от меня, я невольно сделал шаг вперед, чтобы не упасть на колени. А она удовлетворенно усмехнулась. «Надеюсь, это тебе понравилось, дорогой Дэнни. Но в следующий раз тебе придется этого долго ждать». Создалась ситуация, о которой обычно говорят «Эх, если бы я знал». Я оскорбил ее, отказавшись остаться на ночь, и она отомстила мне так, как может отомстить только чувственная женщина. «Видишь, чего ты лишился, глупец», — как бы говорила она. Мне оставалось только ретироваться с хорошей миной. «Ну ладно», — неуверенно проговорил я. «Я спущусь и выпью еще рюмочку на прощание». «Ты будешь делать то, что я тебе скажу», — фыркнула она. «Останешься здесь и подождешь, пока я не буду готова». Она снова прошла к ванной комнате и закрыла за собой дверь, оставив меня наедине с своими печальными мыслями. Ради скуки я начал играть с кнопками. Я убедился, что можно включать и выключать одновременно несколько кнопок. Наконец дверь в ванную открылась, и на пороге появилась Луиза. «Выключи это!» — крикнула она. «Хорошо», — сказал я и выключил. «Ты еще не разделся?» — поинтересовалась она. — «Что? Даю тебе 5 минут времени», — решительно произнесла она. — «Иначе я все забуду». Дверь закрылась, а я постарался скинуть с себя все за 5 секунд. Конечно, молния на моих брюках не хотела расстегиваться, и я извивался, как змея, чтобы избавиться от брюк, когда в дверях снова появилась она. — «Быстро в кровать», — сказала она, — «и сейчас я тебе кое-что докажу. Даю тебе еще несколько секунд». Она исчезла в ванной. Наконец, мне удалось избавиться от брюк, и я сделал прыжок на кровать как раз в тот момент, когда дверь открылась. «Я как раз успел», — радостно возвестил я. Луиза не ответила. Она приближалась ко мне спиной. Конечно, вид со спины ногой Луизы был зрелищно впечатляющим. Широкие плечи, большая гладкая спина, сужающаяся к талии и опять расширяющаяся там, где нужно. И ноги, длинные и стройные. На ее зад мог молиться каждый второй мужчина. «Но почему она приближается ко мне спиной?» «Луиза, дорогая», — прошептал я. «М-м-м?» Что с тобой? М-м-м-м. Разговор был довольно странным. Я притянул ее к себе и, наконец, положил на кровать, но когда увидел, что у нее на лице, то спросил себя, не сошел ли я с ума. Но победное выражение ее глаз доказывало мне, что все так и есть на самом деле. Ее рот был заклеен широкой лентой лейкопластыря. Сперва я нашел это не очень удачным и подумал, что Уолту лучше было бы попридержать язычок, но потом подумал, что такой сеанс тоже имеет свои преимущества. Она не сможет выразить мне свое одобрение или неодобрение, и все свои чувства должна будет впитать в себя. Я сладострастно ей улыбнулся. «Луиза, дорогая», — прошептал я, — «как я рад, что ты додумалась до этого». «М-м-м-м!» «Какая великолепная выдумка этот пластырь! Я не думал, что ты успела оценить меня». «М-м-м!» «Может быть, я немного самонадеян, но я всегда считал, что в кровати все дозволено. И я должен сказать, что по причине, которой я не понимаю, большинство женщин начинают стонать и скрипеть зубами уже через 10 секунд после того, как я начинаю».